Глава 16. Судя по тому, что ты не смог сразу дать мне ответ, я могу сделать вывод. У тебя есть возможность отправить меня в мир войн. Иначе ты бы сразу отказал. Борислав откинулся на спинку стула с довольным видом. Он взял мармеладку и закинул ее в рот. Даже посмею предположить, что это связано с тем огрызком башни испытаний, который исчез после перемещения основной башни. Продолжил он. И, к слову, переместился он куда-то в сторону твоего замка. Борислав усмехнулся. «Чего ж вы все такие умные?» — проворчал я, беря шоколадную зефирку. «Филипп тоже догадался?» «Вряд ли», — покачал головой Борислав. «У него нет такой чувствительности, как у меня. А вот Чудак и Гавриил вполне могли заметить». Я понятливо кивнул. «Ну так что?» — нетерпеливо спросил Борислав. «Ты отправишь меня в мир войн? Чего ты мнешься?» «Есть кое-что», — я посмотрел ему в глаза. «Подумай сам. Зачем Архонту оставлять мне портал в другой мир? Давай я тебе сейчас перечислю несколько фактов». Я сделал паузу. Первое. Архонт объявил, что скверна, то есть магическая чума, это творение мира войн. Не знаю, правда это или нет, но слово было сказано. Второе, продолжил я. Мир войн когда-то запечатал планету под названием Глаз, не позволив никому переместиться в другие миры и, скорее всего, распространить заразу. Во время перемещения башни испытаний маги мира войн напали на нее и настолько сильно повредили башню, что пришлось переключиться в экстренный режим и запечатать девятый этаж для всех, кроме членов Академии Ордена. Поймав вопросительный взгляд Борислава, я пояснил. Я прошел восьмой этаж на самой высокой сложности и формально стал частью Академии. Поэтому мне и было дозволено войти на девятый этаж, где я, по соглашению с хранителем башни, пробудил Архонта. «Понял», — медленно кивнул Борислав. Третий факт. Я взял очередную шоколадку и закинул ее в рот. Мир войн, скорее всего, помнит башню испытаний. Потому что когда магия башни создала для меня обратный портал, он был довольно быстро и резко уничтожен. Я едва успел войти в него. Я помолчал, давая Бориславу время обдумать сказанное. И возвращаемся к главному. Почему-то Архонт решил оставить мне портал в мир войн. Он ведь мог продать его за огромные ресурсы, обменять на земли для своей академии, но он не стал его брать с собой и оставил мне. Теперь сопоставь все факты и сам сделай вывод. «Активация врат может быть опасна», — задумчиво сказал Борислав. «Так же думаю», — кивнул я. «Более того, вполне возможно, что после того, как мы активируем портал и войдем в мир войн, маги мира войн поймают наш сигнал и тоже получат доступ на нашу землю. Хоть по их правилам и нельзя перемещаться в другие миры, но это касается обычных магов. Из этого правила есть исключение. Я потер переносицу. В мире войн генерал намекнул мне, что если я наберу достаточное количество очков и прослужу хотя бы лет 5, то для меня могут сделать исключение и позволить перейти в какой-то другой мир. «Да, это и правда выглядит подозрительно», задумчиво сказал Борислав. «Но я не думаю, что мир воин сможет связаться с землей. Вы с Тимуром уже перемещались туда, а ты даже обратно вернулся. Прошло уже достаточно времени, но никто из мира воин к нам так и не явился». «Может, еще явится?» Пожал я плечами, отпив чая. «Кстати, я считаю, что этот портал привязан напрямую к башне испытаний. Такие порталы в мире войн назывались специальными. Магам, которые проходили через них, требовалось выполнить какое-то условие, прежде чем они смогут вернуться обратно. Может, поэтому мир войн не смог отследить землю? Или сама башня испытаний закрывала нас? В любом случае, слишком много непонятного. Позволь мне изучить портал», — попросил Борислав. «За свои долгие годы я накопил немало знаний. Некоторые из них достались от моего учителя, другие я отыскал в наследиях разных хранителей. Возможно, я смогу более точно понять, как работает портал». «Это возможно», — кивнул я. Проверив время, продолжил. «Только давай ты придешь ко мне завтра. Сегодня у меня много дел. Я хочу интегрировать этот дубликат башни испытаний с замком, плюс сегодня у меня прием в императорском дворце». «Знаю, меня тоже пригласили», — Борислав поднялся. «Пообещали медаль кидать». Он усмехнулся. Ему явно уже давным-давно не требовались никакие награды. Единственное, что сейчас могло заинтересовать Борислава, это знание о следующем шаге. Но императорский род, как бы силен он ни был, не способен дать ничего подобного Бориславу. Я попрощался с Бориславом, и когда он улетел, спустился на завтрак. Там помимо меня собрались и другие члены рода. Мои клоны нередко проводили совместную трапезу с ними, но вот я уже очень давно не видел родичей, в том числе тут были и мелкие. Они заразили своей энергичностью взрослых, и за столом все обсуждали битву в сибирском анклаве. На меня то и дело бросали восхищенные взгляды. Часть родичей и до моего признания знала, кто я такой. Те же Толик и Ира вообще стали спусковым крючком, благодаря которому я возродился. Ира уронила мой портрет, а Толик прочитал инструкцию ритуала возрождения и предложил меня воскресить. Но большинство все же не были в курсе моей личности. Вчера мой клон уже собрал родичей и задвинул торжественную речь, поэтому я мог спокойно есть и с интересом слушать, как они обсуждают разные битвы высших магов или тактики сражений отрядов аристократических родов. К слову, наша гвардия хоть и показала неплохой результат, но ей пока очень далеко до по-настоящему элитных подразделений. И у империи, и у многих князей были такие. В них бойцы могут быть не так уж сильны, но они идеально сочетают свои способности и побеждают противников гораздо сильнее себя. Не раз и не два были ситуации, когда подразделение из пары десятков человек убивало раненого высшего монстра первого шага. Конечно же, родичи обсуждали и меня. С гордостью они говорили, что ни у кого из высших не было даже близко таких способностей. Многие мелкие загорелись желанием пойти по пути мага крови. А сами маги крови из одноименного ордена очень хотели поговорить со мной лично. Они желали узнать, каким образом я смог превращать свою кровь в разные материи. Впрочем, надо будет все же с ними поговорить. Оливер, глава ордена крови, хоть и выторговал у нас немало ценных ресурсов, но все же согласился в итоге помочь. Он отбивал вторжение и был в формации, поучаствовав в обоих массовых ритуалах. «Господин», — ко мне обратилась Николь, — все тут же затихли. Я, нацепив на вилку тонкий кусок мяса, кивнул ей, чтобы она продолжила. «В вашем приглашении на прием сказано, что вы можете прийти в полном обмундировании», — произнесла она. «Никто не станет забирать у вас оружие в императорском дворце. Это признак высочайшего доверия». Николь сделала паузу и добавила. «А еще своеобразная проверка и площадка для демонстрации своих сил». «Да?» — заинтересовался я, быстро поняв, о чем она. «Думаешь, мне стоит приодеться перед выходом?» «Да», — быстро кивнула Николь. «Насколько я знаю, в нашей сокровищнице сейчас скопилось немало высших артефактов. Демонстрировать их все не стоит, но вот показать свое богатство и силу всему миру будет не лишним». Она криво усмехнулась. «Тем более, как я поняла, вы совершенно не собираетесь как-либо скрываться. Даже наоборот, вы открыто объявили всему миру, что смогли возродиться. Это привлечет к нам и так немало внимания. Может, демонстрация могущественных высших артефактов остудит головы некоторых алчных личностей. Но найдутся и те, кого демонстрация только сильнее подстегнет», — заметила Амина. Я задумчиво кивнул. Тут опасность была даже не в том, что кто-то решит атаковать меня. Нет, как только все немного уляжется, я уверен, многие попытаются надавить на меня через близких. Но я не зря столько времени провел в Академии Ордена. Я был готов к тому, чтобы объявить о себе всему миру. И у меня есть решение, как обезопасить своих родичей. «Я согласен», — кивнул я Николь. «Сразу же после трапезы я схожу в сокровищницу и там приоденусь». Увидев горящие глаза детворы, да и не только детворы, даже Алексей, магистр и сын Николь, смотрел на меня, как голодное дитя на шоколадку. Я вздохнул и покачал головой. «Вам не стоит туда входить. Если вы случайно возьмете в руки высший артефакт, это может привести к вашей смерти». Многие дети приуныли. Я, чуть подумав, сказал. «Но старшие магистры и, думаю, магистры могут пройти со мной. Главное, без моего разрешения ничего не трогайте». Под завистливыми взглядами детишек все старшие магистры и магистры рода тут же закивали, как болванчики. А я, усмехнувшись, продолжил трапезу, при этом прикидывая в уме, какие сокровища мне стоит надеть. И правда, я ведь уже высший маг и вполне могу полноценно экипироваться. А пока я ем, пусть мои клоны подготовят все, что нужно. Замок рода Уральских. Стефания сидела на стульчике и рассеянно смотрела в зеркало, пока одна из самых известных визажисток страны укладывала ей прическу и наносила макияж. Мыслями Стефания была далеко. Она думала о сенсации, от которой лихорадила всю империю. На самом деле новости о том, что Руслан Юсупов является не просто необычным парнем, а древним высшим магом, не сильно ее удивили. Отец несколько раз уже намекал ей на это, да и она сама дошла до такой мысли, хоть и не могла в подобное поверить. Все же воскрешение — это слишком даже для высших магов, тем более такое воскрешение через сотни лет. Но тем не менее факт есть факт. Стефания последнее время разбиралась со своими мыслями и чувствами. Она уже давно призналась себе, что этот парень ей нравится. Даже беседуя с его клонами, она получала удовольствие от общения. Да, благодаря отцу она знала, что это лишь клоны Руслана. Хотя, когда она по секрету спросила одного из них об этом, тот заверил ее, что у него с оригиналом один разум. Что все, что происходит с ним, узнает и буквально проживет оригинал. Поэтому можно считать, что он и есть оригинал. «Почти закончили, госпожа?» Певучим голосом сказала визажистка, стройная и красивая девушка, баронесса Елена Радаева. Она взяла коробочку с микстурой Василисы Прекрасной и открыла ее. Остались последние штрихи. Посмотрев на эту коробочку, Стефания вдруг сказала. А ведь Василиса Юсупова была женой Руслана Юсупова. Да, заинтересовалась баронесса, аккуратно начав наносить крем на кожу Стефании. «Не знала». «Да, даже спустя столько лет Руслан Юсупов после своего возрождения использовал ее рецепт и создал эту микстуру, назвав ее именем». Стефания вдруг улыбнулась. «Как романтично», — выдохнула баронесса. Стефания была согласна с девушкой. Теперь ко всем прочим преимуществам Руслана добавилось еще одно. То, как бережно и верно он относится к своей покойной жене. Когда баронесса закончила, Стефания поднялась, глядя на себя в зеркало. «Боюсь, как бы вас не наказали после этого приема», — вдруг сказала баронесса, улыбаясь. «О чем ты?» — не поняла Стефания. «Своей красотой вы затмите даже императрицу», — кокетливо ответила она. Стефания улыбнулась. Она нисколько не сомневалась в своей внешности. Недавно помощница его отца начала показывать Стефании разные форумы, на которых обычные люди обсуждали аристократов. Раньше немаги лишь случайно могли увидеть аристократку уровня Стефании, и то вряд ли. Она редко бывала в немагических частях городов. Но в последнее время во всей стране, особенно в Уральском доминионе, полным ходом шла популяризация жизни магов. Стефания даже пару раз давала интервью корреспондентам новостного канала, принадлежащего Юсуповым. Аристократы начали мелькать гораздо чаще по телевидению, вот люди и начали их активно обсуждать и даже создавать разные рейтинги. Среди них были и рейтинги самых красивых девушек Доминиона. До уровня империи рейтинги пока не дошли, ведь некоторые области страны далеко не так радужно отнеслись к инициативе императрицы по сближению магов и немагов. Так вот, в этих рейтингах Стефания всегда находилась в первой тройке, хотя и без конкуренток не обошлось, конечно. Первая – Аделина Бейкер, которую прозвали «Куколка». Она дочь барона, но красотой известна на всю империю. Вторая – рыжеволосая, зеленоглазая София Агранова. Чаще всего именно эти три девушки возглавляли все рейтинги. Были еще две, которые реже мелькали в медиа. Александра Муравьева, которую почему-то называют «Ангел». Пышногрудая блондинка, от которой и правда словно исходит некая святость. Ну и бунтарка, младшая Салтыкова. Дерзкая, любит байки и может разбить нос за один косой взгляд. Удивительно, насколько оказалась интересна жизнь магов для обычных людей. Впрочем, сейчас не об этом надо думать. Осмотрев себя в зеркале, стройную блондинку с идеальной фигурой и кожей, Стефания кивнула и направилась в гардеробную. Ей еще предстояло потратить пару часов лишь на то, чтобы выбрать подходящий вечерний туалет. Замок Юсуповых. Я вошел в особую комнату сокровищницы и довольно осмотрелся. Мои клоны хорошо постарались. Я увидел десятки пьедесталов, на которых лежали лишь высшие артефакты. Их тут было аж 27 штук. Наверное, во всей нашей стране немногим больше высших артефактов, чем в моей сокровищнице. Причем это не все. Кое-что держали при себе Безликий и Титан, а некоторые артефакты мы отдали в долг во время прорыва. И пока далеко не все нам их вернули. Я подошел к центральному пьедесталу, на котором лежала одна из жемчужин моей коллекции – клинок раскола. Аккуратно взяв его, я ощутил, как из меня тут же полилась прорва энергии. Я сосредоточился, медленно подчиняя этот артефакт. Мои стражи так и не смогли взять клинок под контроль после его восстановления. Но на то они и стражи. Как бы сильны они ни были, заменить людей им не дано. Выпив почти весь мой резерв, клинок наконец-то медленно начал успокаиваться. Я выдохнул. И хоть в полную силу я его не смогу использовать, пока не доберусь хотя бы до третьего шага. Но даже этого хватит, чтобы увеличить мою силу раза в полтора. Рядом лежали артефактные ножны. Еще один высший артефакт, добытый клонами во время одного из обменов с гипнотитанами. Я аккуратно поместил клинок в ножны, и они быстро подстроились под него. На ножнах появились витиеватые темно-серые узоры, а часть поверхности клинка стала подвижной и начала походить на космос. Ножны идеально подошли моему новому клинку. Положив ножны с клинком обратно, я посмотрел на другой пьедестал. На нем лежала весьма помятая, треснутая посередине золотая кираса. Но даже с такими повреждениями от нее исходила огромная мощь. Я подошел к этому артефакту и дотронулся до него. Это сокровище было найдено в одном из хранилищ храма и называется «Кираса королей». Только вот артефакт был сильно поврежден, поэтому гипнотитаны довольно легко отдали его. Я взглянул на пьедестал, находящийся у самой стены. На нем сиротливо стояла простенькая на вид лейка. Усмехнувшись, я направился к ней. После грабежа гипнотитанов у нас прибавилось эссенций магии времени. Сейчас их аж 6 штук. Парочки должно хватить, чтобы восстановить кирасу. Она того стоит. Пока шел к лейке, заметил маску убийцы. Пока не решил, стоит ли оставлять этот артефакт себе. Все же там кровная привязка, и если я надену артефакт, он навсегда станет частью меня. И отвяжется лишь после моей смерти. Взяв лейку, я пошел к кирасе королей. Родичи ждали снаружи. Я попросил их чуть-чуть подождать. Закинув одну из эссенций магии времени в лейку, Я огляделся, думая, что взять с собой. Мой взгляд прошел по нескольким кольцам. Полезные штуки точно не будут лишними. Вот этот массивный золотой амулет тоже неплох. Он, как и кираса, пылился в сокровищнице храма. Нож, который у братьев Лебоки отжал титан, тоже возьму. Клоны восстановили его с помощью лейки, и он чуть ли не светится. Мощная и очень опасная штука. Не раз видел ее в бою. Тот темно-красный плащ тоже пригодится. Только надо будет сперва проверить его полные свойства, а то клоны не стали просить об этом Ишака, а на безликом он не работает. Еще раз оглядев всю мою сокровищницу, я довольно улыбнулся. Представил ошарашенные, охреневшие лица аристократов, которые увидят меня на приеме, и слабо рассмеялся. Взглянув на восстанавливающую лейку, я убедился, что она готова к работе, и начал аккуратно поливать кирасу королей.